маркиза? — спросил Сварог. — Подождет, стервочка. Поднимайтесь. Он провел Сварога в небольшую красную гостиную и указал на кресло. — Садитесь. Наливайте, что хотите, выбор богат. Итак, рад вас видеть, лорд Сварог, и весьма удивлен был, увидев вас. Неужели Гаудин вас так быстро завербовал? Да не мнитесь вы, как застенчивая дядочка. Все равно не поверю, что вы заявились сюда поправить расстроенные нервы. В компании с одной из гаудиновских кошек-убийц и его верной Маргелины... Не смешите. Тоже ищете Делию? Значит, они решили все же очистить три королевства. И благородство сего предприятия вас не могло не увлечь. Сварог сказал наугад. «Вы представляете, что Гаудин сделает, если представляю?» — сказал орк. «Прекрасно представляю. На свою беду я переиграл с образом волка-одиночки, и позиции мои довольно шаткие, но я и не собираюсь вам мешать, граф. Я вам готов со всем усердием помогать в меру сил и возможностей до некой точки». «И карты на стол?» — спросил Сварог. «Все до одной», — заверил орк. «Помните, я предлагал вам вместе приняться за серьезные дела?» «Повторяю предложение». «Конкретно?» «Предположим, вы находите Делию, достигаете ворот и отправляете эту нечисть в небытие. Что потом? Кому будут принадлежать освободившиеся земли? Ранер? А с какой стати? Только потому, что она умная и красивая? По-моему, ей можно предложить другую, довольно выгодную сделку. Мы спасаем ее и делаем так, что ее восстанавливают в правах, и все». «Кому же достанутся три королевства?» «Нам с вами», — сказал орк. «Там три королевских короны. Три плохо делятся на два, но это лишь начало. Будут новые приобретения, и они позволят поделить короны более гармонично». «Лихо», — сказал Сварог. «Только не подумайте, что это авантюра. Я долго все обдумывал. Вы на собственном опыте убедились, что законы империи не запрещают ларам становиться на земле баронами и королями. Подданные у нас будут... немало найдется охотников поселиться на освобожденных от нечисти землях. Там множество городов, пусть и пришедших в запустение, замки и пашни, богатые рудные залежи. К нам хлынет масса народа от герцогов до навозников. Вы ведь, наверное... Согласитесь, что у обитателей летающих замков совершенно нет будущего. Думали об этом? Думал, — сказал Сварог. Согласен. Вот видите, при умелой постановке дела к нам присоединится и часть ларов. Ну, я вовсе не собираюсь свергать нашу очаровательную императрицу. Нет необходимости. Пусть блистает, как ей положено. Есть более деликатные способы неспешно и надежно взять их за глотку. Ну, понятно, потребуются долгие годы, но у нас, в отличие от земных жителей, впереди несколько сот лет. Для одного неподъемный труд, а вот вдвоем стоит рискнуть. И на Сильване есть люди, с которыми можно договориться. Между прочим, две планеты прекрасно делятся на два. — А зачем? — спросил Сварог. «Можете вы объяснить более-менее внятно, зачем затевать все это?» «Не могу. Но у меня есть два веских аргумента. Во-первых, никому не станет хуже. Вы ведь понимаете, что лары искусственно тормозят на земле развитие науки и техники?» «Я подозревал», — сказал Сварог. «Правильно подозревали. Добрая половина наших агентов занята исключительно тем, что бдительно надзирает за состоянием науки, техники, инженерного дела. Вам не доводилось еще видеть снальдерских паровозов? Они двигаются по четырем рельсам». «Ну зачем?» «Лишний расход металла, лишняя нагрузка на промышленность, и без того слабую». «Никто не предписывал и не указывал. Просто серьезные ученые, именитые, титулованные, с помощью всей здешней математики доказали, паровоз, если поставить его всего на два рельса, непременно сойдет с них, едва тронувшись с места. Объяснять вам, кто мягко и ненавязчиво сделал этих светочей науки высшими авторитетами, или сами догадаетесь?» А пароходы? Знаете, отчего до сих пор не приделали к ним винт?